время остановится на миг. Все мы слишком любим этот мир, только небо смотрит свысока, там, где река, там, где река. Там солнечный луч блеснет из-за туч, и высохнут слезы. Там времени нет, там жизни ответ на наши вопросы. Море превратится в океан, горы скроет утренний туман. Сердце устремится в облака, там, где река, там, где река. Солнечный луч блеснет из-за туч, и высохнут слезы. Там времени нет, там жизни ответ на наши вопросы. Время остановится на...